Помнил, что у Флери во флайере было оборудовано спальное место, и наверняка он там ночевал. Решил, что он рано лег спать, подошел и постучал по обшивке флайера. После того, как 10 минут бластером колотил по обшивке, а из него так никто и не вышел, понял, что предположение о том, что он там ночует, оказалось крайне ошибочным. Иначе он давно вышел бы из флайера и попытался, если не вломить, то по крайней мере высказать, что он по этому поводу думает. «И где мне его теперь искать?» Задал сам себе вопрос. «Кианна, запусти разведывательные дроны. Только не залетай ими на территорию комбината. Там серьезная охранная зона, собьют». «Принято, капитан. Найди место, где можно спрятать тебя». Глава 13. Буквально через несколько минут Кианна предложила большой каменный ангар, и он там оказался не один. Видимо, раньше в них размещались склады или производство местного комбината. Сейчас все пустовало. Вскоре посадил челнок в ангаре, решив, что оставаться на ночь возле флайера все таки не очень хорошая идея. «Кианна, я прогуляюсь, ты сопровождай меня одним дроном. Второй пускай контролирует прилегающую территорию и сообщи мне, если появится кто-то из разумных возле флайера», произнес, хотя был уверен, что Флери не появится возле него уже до утра. За все время службы здесь ни разу не доводилось бывать в этой части поселка, где сейчас оказался. Здесь никто не жил, и сюда практически никто не ходил. Поэтому и каких-то происшествий в этой части поселка не случалось. Шел сейчас больше не по карте, а по показаниям дрона, транслировавшего трехмерную картинку. Вскоре вышел на главную дорогу и пошел по ней. Здесь уже изредка попадались фонари, и было не так темно. Честно говоря, рассчитывал, что встречу кого-то из местных и поинтересуюсь, где можно найти Флери, но местные уже сидели или в барах, или по домам, и спрашивать было ни у кого. Идти пришлось долго, и я уже подумывал, что, наверное, стоило приземлиться где-то ближе к центру города, но неожиданно дрон передал, что фиксирует впереди передвигающийся объект. Судя по картинке, объект еще не полз в сторону дома, но уже весьма был близок к этому состоянию. Судя по всему, до дома он уже дошел, а вот зайти внутрь все никак не получалось. Он все никак не мог попасть в проход в ограждении дома, чтобы пройти последние метры до двери. Когда подошел к нему, тот стоял в обнимку со столбом и, похоже, пытался с ним договориться. «Слышь, рыбак», — обратился к нему. Он почему-то после этого посмотрел сначала наверх, потом по сторонам и только после этого посмотрел назад. «А ты кто?» — поинтересовался рыбак, покачиваясь. «Кентервильское привидение, слышал о таком?» «Кикаку, тьфу, не слышал», — ответил он, с явным интересом рассматривая меня. «А я тебя узнал. Это же ты прикончил Хайли и Фьюджи. Вот только этого не может быть. Ты же тоже покойник», после чего стал пытаться то ли потрогать, то ли ударить меня. Сложно было понять, что он делал. Для меня это выглядело, как будто он что-то абстрактное пытался поймать руками передо мной, но у него никак не получалось захватить это. Впрочем, он быстро выдохся и прекратил это занятие. «Хайли и Фьюджи там скучно, они тебе привет передавали и прислали меня за тобой», произнес зловещим тоном. «За мной». Он попятился назад, но быстро уперся спиной в столб, с которым только что обнимался. «Готов последовать за ними. Они говорят, им там третьего не хватает». «Нет, нет, не хочу». Завопил он и побежал в сторону дома. Запнулся о невысокое крыльцо, перед дверью и ласточкой полетел вперед. Даже зажмурил один глаз от того, готовясь к тому, что сейчас произойдет, но в этот момент натренированный Искин дома приветливо распахнул перед ним дверь, хозяин залетел домой, что-то попутно пошибав по пути, после чего Искин прикрыл за ним дверь. «Ничего здесь не меняется», — усмехнулся и пошел дальше. Пройдя еще немного, встретил еще одного рыбака, от него пахло выпивкой, но он не выглядел пьяным. «Не подскажешь, где мне найти Флери-пилота?» — спросил у него. «Флери». Мужчина почесал седую бороду. «Да где ж ему быть в такое время? Либо у Марты в соленом грабсе, либо уже спит в доме». «А где у него дом?» «Да там же, возле площадки, синий такой. Только номер я не помню». «Понятно. А бар там?» Показал дальше по улице. «Там», — кивнул мужчина и побрел своей дорогой. Пошел дальше, а он еще долго шел и оглядывался, видимо, тоже узнал меня. Все бы ничего, но такого бара не знал. Как и не знал Марту. Хотя раньше бывал во всех местных заведениях. Впрочем, достаточно быстро сориентировался. Бар Луизы теперь назывался «Соленый Грабс», разумеется, у него теперь была новая хозяйка. Зайдя внутрь, понял, что ничего, кроме вывески, в баре не поменялось. Бар был забит до отказа. Сел на свободный стул у стойки и глазами стал искать в полном зале Флери, но его нигде не было видно. Сейчас, когда находился здесь, эта идея казалась все менее удачной. «Что налить?» Услышал сзади. «Налей мне то, что раньше всегда наливали, забыл название». «С грабсами у вас всегда раньше подавали», — повернулся к бармену. «Поняла», — кивнула женщина. Она достала бокал и налила полный. 5 кредов. «Марта», — уточнил, расплачиваясь. Она самая. Женщина окинула меня оценивающим взглядом. Чего надо? Ищу Флери. Мне сказали, он может быть здесь. Был около часа назад, она кивнула в сторону двери. Ушел к себе. Сказал, завтра рано вылетает в столицу. Это была хорошая новость. Возможно, все-таки успею перехватить его до вылета. Спасибо, и закинул ей креды. Марта получила креды, но все еще рассматривая меня с подозрением. Ты ведь не местный. Наконец решила спросить меня. Пролетом ответил максимально нейтрально. По делам. Много вас таких сегодня, она протерла стойку. Пролетом. Напрягся от ее слов. Что ты имеешь в виду? Да так, она пожала плечами. Весь день какие-то разумные приходят, расспрашивают. То ли полиция, то ли еще кто. С утра были двое в штатском, потом еще прилетали на флайере. Так что если ты в бегах, парень, то выбрал не самое удачное место. Я не в бегах, улыбнулся. Просто дело. Все так говорят, она снова принялась протирать бокалы. Твое дело. Только учти, что Флери рано встает. Знаешь, посмотрел на свой полный бокал, Луиза меня здесь угощала великолепными грапсами. Хочу грапса. Да, без проблем. Вон свободный столик, перемещайся за него. Скоро будет. Пересел за столик, который указала Марта, и принялся ждать заказ. Заведение гудело разговорами, стуком кружек и взрывами смеха. Новая официантка или повар принесла тарелку с дымящимся жареным грапсом и поставила ее передо мной. «Приятного аппетита!» — буркнула она и ушла.